Сидишь, лежишь, мысли, небось, думаешь. И не обидно, что дни и месяцы проходят так бездарно, впустую, на шпалах, воняющих криозотом. Сегодня Карташ был заметно разговорчивее обычного. А чему удивляться, надо же дать преследователю время одолеть расстояние до места работ, а он, преследователь, если вообще существует в природе, пойдет сюда, пойдет. Потому что офицер Карташ, скорее всего, отсюда отправится не в поселок, а на зону, и значит, пойдет он один, сперва по рельсам, потом по тайге, а такой шанс упускать глупо. «За правильную жизнь агитируешь, начальник?» Степанов Мамай явно был доволен, что можно развлечься человеческим разговором. «Эть, я так скажу, я свою жизнь веду, и мне она нравится. А, скажем, с тобой поменяться не захочу». Потому как он ворочается, устраиваясь поудобнее на бушлате, брошенном на шпалы, нетрудно было догадаться, что бугор готовится к раздумьям миропорядкового размаха. Все на этом свете разное, начальник, даже кирзачи. Хотя вроде шьют по одной и той же кройке, на одной и той же зоне. Да и вообще нет ничего одинакового. И людишки все разные, и преступления преступлению рознь. Все орут: преступники, преступники. Вот, к примеру, Леха Свищ. Его, я так думаю, правильно закатали. Бугор махнул здоровенной ладонью в сторону костерка, который быстро соорудили зэки и, отгоняя дымом комаров, опустошали вокруг него миски с обедом. Знаешь его историю? Свищ в коммуналке жил, а там среди соседей был хрен один примерно его возраста. Они типа приятельствовали. Ну, выпить там, закусить, праздники, получки. Ну, короче, пока зарабатывали поровну, все было зашибись. Но потом тот хрен в гору пошел. Начал деньгу зашибать и купил отдельную квартиру. Свищ, которому светило куковать в коммуналке до второго пришествия, дико воззавидовал и начал строить планы. А потом вызвался помочь приятелю с переездом. И, выждав момент, взял и просто-напросто спихнул кореша с балкона отдельной квартиры. Но не кретин ли, скажи, начальник, а? Хорошо, тот не насмерть расшибся. Этаж был то ли пятый, то ли шестой, но хрен упал на кучу мусора. Дом-то только сдали. А вон возьмем того рядом со Свищем. Компот хлещет. Жакан. Всего-то мужик хорошенько отметелил двух черножопых, которые пытались затащить какую-то девку в свою тачку. Впаяли человеку на полную катушку, потому как попал человек на кампанию по борьбе с экстремизмом. Вроде и тот, и другой преступники. Обоих вроде народ должен проклинать и наказывать, но любой человек скажет, что первого посадили по делу, а второго следовало отпустить. Или возьмем третий случай. Мой. «Я назад, начальник!» — окликнул Карташа Сашка Ухарь. «Едешь?» «Да нет, мне в другую сторону», — махнул рукой Алексей. «Очень хорошо», — подумал Карташ и вновь почувствовал легонький азарт от предчувствия угрозы. Адреналинчик в кровушку так и захлестал. Если преследователи увидят дрезину без старлея, поймут, что шанс сам плывет в руки, и поторопятся в засаду. «Так вот, возьмем меня», — продолжал Бугор. «Моя профессия — это тот же спорт, типа хоккея. Как идут люди в хоккей, зная, что могут получить травму вместо медальки и пропустить сезон-другой, улепил пребываючи, так и у меня. Ну, не повезло мне на последних выступлениях. Догнали и перегнали меня ваши спринтеры из команды «Мусорские резервы». Ладно, Поглядим, что будет на следующих Олимпийских играх.